«Очень мило с вашей стороны», — откликнулась Делорм. «Уверена, что доктору Кейтс было бы приятнее умирать, если бы она знала, какое облегчение она вам этим доставит. Вероятно, она бы даже постаралась сделать это раньше». «Вы не можете меня подозревать, детектив. Я с вами сейчас откровеннее, чем было бы большинство людей на моем месте». «Безусловно. Ваша откровенность, она меня очень впечатляет. И потом, вы ведь смотрели хоккей в тот вечер, когда она была убита, верно? Так вы сказали». «Да, я так сказал, это правда». «Почему же тогда ваш джип Wrangler номер PAL-474 был замечен у Норстаунского торгового центра в Алгонкин-Бэй поздно вечером в понедельник, незадолго до того, как была убита доктор Кейтс?»